Глава 12. Барон стоял, опёршись спиной о стену, а перед ним на коленях находилась темноволосая девушка с собранными от лица на затылке волосами. В лучах света от фонарей, падающего из окна, её бордовое платье невозможно было спутать ни с одним другим нарядом женщин этого дома. Её голова ритмично двигалась вперёд и назад напротив паха мужчины, возвышающегося над ней грозной скалой. Он откинул голову назад, прикрыв веки. Его лицо исказило гримаса наслаждения, а широкая ладонь, что пару часов назад прикасалась ко мне, удерживала голову девушки. Кровь прилила к моему лицу от осознания того, что я подглядывала за непристойным действием. Мне бы стоило развернуться и уйти, но я не могла отвести взгляд от происходящего. От того, как тяжело вздымалась грудь мужчины и с каким наслаждением девушка облизывала его член. Внезапно барон распахнул веки, и наши взоры встретились. Даже тьма не могла укрыть от меня пламя, плескавшееся на дне его радужки. Его глаза сверкали, как у хищного зверя. Он смотрел на меня пристально, не моргая. Его ублажала другая, но он не отводил от меня взгляда. И казалось, что это я стою перед ним на коленях. Меня бросило в жар от этих мыслей, а низ живота потяжелел. Удерживая голову брюнетки, барон начал толкаться бедрами ей в рот, взяв контроль над ситуацией. И при этом смотря на меня горящим взором. И я же не могла двинуться с места, будто находясь под гипнозом. «Умница», — проговорил он, тараня ее горло членом. «Я знаю, что тебе это нравится». Казалось, что в это мгновение он обращался напрямую ко мне. Девушка стонала, принимая его член, будто заводясь от голоса барона и его слов еще сильнее. Но когда он схватил ее голову двумя руками, вонзаясь так глубоко, что она закашлялась, я пришла в себя, отпрянула в сторону и немедленно, ни мгновения, побежала в обратном направлении. Только покинув веранду и добежав до конца коридора, я прислонилась лопатками к стене, восстанавливая дыхание и чувствуя, как быстро колотится сердце. На лбу выступила испарина. Кожа казалась горячей и чувствительной. Но хуже всего было то, что мои трусики оказались мокрыми, будто я сама хотела оказаться на месте бесстыдницы Лауры. Услышала шаги по коридору и, взяв себя в руки, пошла искать лестницу, чтобы наконец-то скрыться от этих лицемеров в своей комнате. «Вот ты где!» — вышла из-за угла Зора. «Что ты там делала?» — хмуро смотрела она на меня. «Хотела подышать свежим воздухом. Выход находится в другой стороне дома». Пристально рассматривала, будто подозревая в чем-то. «Там было слишком много народа и... мужчин». Вспомнила мерзкие слова подонка Жана, его прикосновение и к горлу подкатила тошнота. «Не любишь мужчин?» — хмыкнула она, скрестив руки на груди. «За что мне их любить?» — фыркнула, желая как можно скорее скрыться в своей комнате и не видеть никого из обитателей дома. «Мне казалось, без любви к мужскому полу в твоей профессии не выжить!» — вздернула она подбородок, проведя между нами черту, как между праведницей и грешницей. «Чтобы ты знала, я учитель музыки. А в ту профессию, про которую ты говоришь, меня затащил ваш барон против моей воли». «Значит, были причины». Она не собиралась сдаваться. «Если ошибки родителей можно считать за причины, по которым у кого-то появляется право присвоить жизнь другого человека, то я никогда с этим не соглашусь». Выплюнула ей в лицо, устав от унижения и обращения с собой как с человеком второго сорта. «Это меня не касается». Мгновенно сменила она тему. «Ты не поужинала. А раз уж ты спустилась вниз, то ешь на кухне. Наверх я не понесу тебе еду». «Хорошо». Я прошла мимо нее, поспешив в сторону кухни, но услышала позади тихие шаги. «Драга?» — удивленно спросила Зора, видимо, встретив удовлетворенного барона. «Ты...» — осеклась она, а мне стало ее жаль. Бедолага сохла по этому ублюдку, в то время как ее заклятая подруга занималась с ним непристойностями. Я не хотела слушать диалог дальше, потому что примерно представила, что именно вообразила себе Зора, сначала наткнувшись на меня, а затем на барона. «Не сейчас», — хрипло ответил он. «Давай все потом». Пошел он дальше, и я ускорила шаг. Прошла столовую, чувствуя на спине жжение от пристального взора, но ни разу не обернулась. Забыв про еду, поторопилась к лестнице, когда раздался женский визг и крики на их языке. Что-то загремело, и крики стали еще громче. Я замерла на месте, прислушиваясь к страшным звукам. С кухни сразу выбежали другие женщины, а из гостиной появился кое-кто из мужчин, поспешив в сторону женской драки. И только барон не повел и бровью, направляясь мимо меня на второй этаж. «Завтра возвращаемся в город», — кинул мне, даже не удостоив меня взглядом. «И лучше тебе определиться с ответом на мой вопрос до утра».